26 февраля 2006 года, 11.11, монастырь святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Однажды Гери побывала в Нью-Йоркском планетарии. Прожектора, светившие на куполообразный свод, унесли присутствующих с планеты Земля через Солнечную систему, через галактику, Вселенную, в то время как остальные были поражены бескрайними просторами космоса, Гери стало страшно. Когда Земля исчезла среди других небесных тел, Гери потеряла почву под ногами, почувствовала себя одинокой, оторванной, плавающей в бесконечном звездном море. Ничего знакомого, не за что ухватиться, абсолютно никакой возможности сориентироваться и найти дорогу домой. Если бы двери планетария не были плотно закрыты, то Гери в ужасе выбежала бы на улицу. Ту же самую оторванность она ощущала сейчас, следуя за братом Тимофеем по темному лабиринту коридоров, высеченных в скале под монастырем. Если монах исчезнет, она останется совсем одна, в кромешной темноте, не имея понятия о том, как вернуться назад или идти вперед. Гери покорно плыла по течению. Ее поглотит мрак, не имеющий конца и края. Она будет вечно блуждать в подземном чреве лабиринте. Гери снова охватил ужас. Теперь она поняла, какой бесконечной силы духа требовала вера. Если она не будет верить брату Тимофею, то пропадет, не слушая Бога, заблудится в необъятном море внешнего космоса и внутреннего мира. Теперь Гери понимала, что самая бескрайная бесконечность существует в ее сознании. Она слабо вскрикнула. Брат Тимофей обернулся и поднял свой ярко пылающий факел еще выше, чтобы ей было лучше видно, куда поставить ногу. Он схватил ее под локоть и сказал: «Здесь становится яснее». Гери сразу же поняла, что он имеет в виду: «Или ты веришь, или нет». Или тебя ведет внутренний компас, или ты заблудился. «Идем», — сказал брат Тимофей, и они снова двинулись во мрак, простирающийся впереди.